Придурок Ульхам все-таки сам себя перехитрил. Вдруг внезапно развеселился Иоанн. Ведь наверняка у всей этой веселой кодлы там, дальше, на болоте, что-то вроде хутора или деревеньки на острове, не под елками же они зимой тут живут. А теперь пусть покукуют в лесу, хе-хе. Даже интересно, как они будут корячиться. На один дом под куполом древесины, скорее всего, хватит, а вот нормально расселиться. Ну, это уже не наша беда. Может, сходим поищем хуторок. С азартом высказался шляхтич, так в душе и не отказавший от лихих привычек, приведших его в конце концов на поприще борьбы с колдунами и нечистью, не совсем добровольно. Там, небось, много чего интересненького заныкано. «Акстись, братья», — фыркнул архипастырь, — «или в болоте утонуть хочешь? Тропа-то неизвестная, а мои способности сейчас, ну, сам видишь. И вообще, стяжательство, грех. Радуйся, что все замышленное выполнили от и до, пора и честь знать. Как скажете, отче». Аргумент с утоплением был весьма весомым. Тогда двинули, с Богом. Ну, двинули, это было сильно сказано. Плохая видимость и чащоба, полная одинаковых во тьме стволов, мало способствовали скорости и прямоте передвижения. Ориентироваться приходилось прежде всего на уклон местности, все время поднимаясь в горку, а это не всегда получалось. В итоге через 20 минут блуждания монахи вышли на очередную полянку, в этот раз маленькую, но тоже занятую. Посреди лишайникового пятна вытянулся на боку знакомый белый волк и помирал. По крайней мере, на людей он не отреагировал, только дышал тяжело и громко. Брат Павел, держа наготове новый сосуд с зажигательной жидкостью, подобрался к зверю поближе, заглянул в морду, но вместо умных желтых глаз увидел лишь два слепых бельма и разочарованно распрямился. «Эхе-хе, старость, не радость», — прокомментировал епископ и поучительно обратился к младшим спутникам. «Вот что бывает, когда магией отгоняешь старость. Да и размеры себе нагнал, бедняга, а сейчас сердце давит на легкие, а на них печень и селезенка. Не дано ведь волкам до размеров льва вырасти, против воли Божьей. Добить умирающего хранителя чаще, на свою беду оказавшегося вне круга сработавшего заклинания, никто даже и не подумал. А еще через 15 минут блужданий отряд неожиданно вышел на дорогу. Над проселком висело густое молочное марево, еще более плотное, чем в лесу, но только до пояса взрослого человека. А небо над головой, как оказалось, уже посинело, предвещая скорый летний рассвет. «Долго мы», — протянул поляк и вдруг замер. Потом откинул уже ненужный факел и приказал: «От деревьев, быстро». И первым выполнил свое же указание. Братья тоже не подкачали, и выскочившая из-под сводов чащобы пятерка преследователей вынужденно затормозила. Халла, явно командующая отрядом, в этот раз все-таки оделась, правда, получилось еще более непристойно, чем полная нагота. Не должна женщина надевать обтягивающие кожаные шоссы, бесстыдно подчеркивая свои формы, да и колет был ей явно тесен в груди. Сопровождали ведьму оба ящера, видимо, ими планировалось нейтрализовать экзорциста, и двое крепких мужчин, один из которых щеголял снежно-белой шевелюрой и хвостом с кисточкой, а другой – короткими рожками и странно искривленными ногами. Четыре демона при поддержке темного заклинателя, двое сильных и стойких, двое ловких и подвижных. Умно. Если не учитывать один нюанс, я вижу, Ульхам наконец научился нарушать собственное слово, удовлетворенно и, главное, громко отметил брат Иоанн, растет над собой, прогрессирует. Это была моя воля, глава Ульхам ничего не знает, запальчиво ответила молодая девчонка. Да-да, конечно, именно потому он сбагрил самых сильных и самостоятельных подчиненных на верную смерть. Тьма, пщерь заблудшая, никогда не меняется. Подумай об этом. Чего вы ждете? А ту их. Набросилась Халла на своих спутников, и те неохотно двинулись навстречу монахам. Неохотно, потому что слишком уж спокойно их ждали люди, а экзорцист даже не пытался раскрутить над головой свое грозное в умелых руках оружие. У демонов тоже не было ничего, похожего на клинки, но обольщаться не стоило, физической силы или доступной скорости им было достаточно, чтобы убить противника, просто ударив. «Благослови, отче!» Внезапно опустился перед епископом на одно колено экзорцист, и это послужило спусковым крючком для разворачивающихся событий. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, успел наложить знамение на подставленный лоб священник, и поляк словно выстрелил собой из пушки навстречу подбегающим антропоморфным ящерам, и врезался в них, как ядро, вскидывая руки. Блок относительно медлительные демоны поставить не успевали, да и не собирались, их плотная чешуя служила прекрасной защитой от ударов и даже мечей. Должна была служить. Две скрючившиеся туши отлетели в стороны, и шляхтич с молодецким выкриком просто проскочил между рефлекторно отшатнувшимися ловкачами. И, не останавливаясь, бросился к ведьме. Пока растерянные неожиданным маневром рогатые и хвостатые решали, что делать, в руках у молчаливого брата Павла появились короткие и довольно изящные двуствольные колесцовые пистолеты. Малая длина ствола компенсировалась просто чудовищным калибром всунуть два пальца и картечью, воспламеняющейся в воздухе. Стрекот механизмов спуска привлек внимание ловкачей, минусом продвинутого оружия была скорость выстрела, но уйти с траектории разлета поражающих элементов демонам, несмотря на свою быстроту и ловкость, до конца не удалось. И опять. Попавшие картечины должны были лишь ранить тренированных бойцов, но никак не заставить своим кататься по траве. Тем временем Андре поймал грудью поспешно выпущенный ведьмой подарок, темный шар праха или чего-то такого же неприятного, но эффект оказался слабым, всего лишь окончательно разорвал ткань спереди и заставил висящий под ней медный крест позеленеть и покорежиться. Неудивительно, ведь магия предназначалась против одаренного епископа, но не экзорциста, развалившего отработанную тактическую схему. В следующую секунду монах просто прыгнул и подмял своим весом противницу. Исполнительность – это хорошо, но надо же и свои мысли иметь. Осуждающий обратился к лежащим на земле ящерам архипастырь. Обе антропоморфные рептилии так и не смогли разогнуться, более того, из их пасти текла, не останавливаясь, густая кровь, удары поляка явно разорвали им нутро. А все потому, заблудшие во тьме, что без силы вы, ничто. Будь тут прежний ее разлив, и не смог бы брат Андре из вас ее вытянуть целиком, пришлось бы помучиться. Что ж, отказались от дара Божьего, тела, созданного по образу и подобию его, так и отправляйтесь в гиенну огненную. Аминь. Рефреном к этому своеобразному напутствию прозвучали два выстрела. Алхимик успел перезарядить свои носимые картечницы и прикончил вторую двойку нападавших. А вот у шляхтича все оказалось не так быстро. «Брат Андре, чем это вы там занимаетесь? И не мешаем ли мы вам?» С отчетливым сарказмом поинтересовался пожилой мужчина, с дороги разглядывая происходящее на обочине. Вопросы были чисто риторическими, можно было даже не подходить, чтобы расслышать женские стоны и тяжелое мужское дыхание, однако поляк, не отрываясь от процесса, бодро ответил: «Провожу ритуал изгнания. Совершенно не мешайте. Спасибо». Хоть присоединиться не предложил, осуждающий покачал головой епископ. «Вот напросишься ты у меня на епитимью, прохвост. Ладно, как закончишь с ритуалом, отдай девке второй комплект свитков с описанием пространственной техники и убеди не возвращаться к Ульхаму, прибьет ведь, старый козла, б. Девочка умная, найдет куда прибиться, с таким-то шикарным подарком. Тогда, хе, друид точно не сможет зажать себе привилегию создания запрут. И, да, оставь ей что-нибудь из вещей, жмот несчастный, хотя бы плащ, а то ведь не дойдет же. Россия, Московская область, деревня Грязи, 2005 год. Старый, но крепкий и всегда тщательно выкрашенный дом-сруб с высокой мансардой, стоящий чуть на отшибе от остальных деревенских дворов деревни, все местные, сколько себя помнили, всегда величали не иначе как домом ведьмы. Уже настолько привычно, что даже без всякой задней мысли говорили: пойти на луг за ведьма в дом, колодец у ведьмого дома, ну и так далее. Самые младшие поколения грязевских, как и положено в их возрасте, шебутное, дурное и бестактное, называло ведьмой и единственную жительницу этого строения. Ну а что, логично же. Ведьма в дом, живет ведьма. Смешно. Нет, ну правда. Кем еще может быть старуха с таким необычным именем? А вот дети постарше, лет с 12, завидев сухопарую чопорную фигуру ведьмы, идущую по улице, предельно вежливо улыбались и обращались к пожилой женщине не иначе как Людвига Степановна. Ну или наша Людвига, если за глаза. Что интересно, имя сельской учительницы русского языка и литературы смешным им не казалось. Сколько лет было Людвиге Степановне, точно никто не знал, однако ее уроки помнили еще те, кто вместе с матерями вернулся на родную землю после контрнаступления 1942 года, когда фашистов удалось окончательно отбросить от Москвы. Казалось, время не властно над классной дамой, и Людвига Лазоревич была столь же привычным элементом окружающей среды, как и ее дом. Но все когда-нибудь кончается. Однажды ведьмы не стало. Ее пустое и словно впавшее в печаль жилище некоторое время стояло с наглухо закрытыми ставнями. Наследники, обнаружившиеся аж во Владивостоке, как-то не спешили вступить во владение внезапно свалившимся имуществом. Однако в конце концов владельцы удачно смогли сбагрить недвижимость дальним родственникам знакомых своих приятелей, и в старый дом пришла новая жизнь. Ведьма в дом стал летней дачей для семьи москвичей с маленьким ребенком. О прозвании строения они не знали, да и самих местных, кто мог просветить. Честно сказать, в деревеньке уже осталось маловато, все больше такие же дачники. Зато в наличии был гиперактивный карапуз, и потому жилище старой учительницы подверглось решительной ревизии с извлечением и сортировкой всего лишнего, дабы оно не упало на чады либо не послужило источником очередного пятна стойкой грязи на одежде или не менее очередных ссадин и царапин на самом малыше. Сама ведьма в последние десятилетия не поднималась выше первого этажа, мансарда оказалась буквально завалена разнообразным хламом. Собственно, при въезде родители мальчика отмыли, отчистили жилые помещения, выкинув лишнее и только раз заглянув на чердак, после чего в ужасе захлопнули потолочный люк, отложив археологические работы на неопределенное потом. На этом все, скорее всего, и кончилось бы, но, как иногда пафосно пишут в некоторых книгах, у судьбы было на этот счет свое мнение. Надо начать с того, что прозвание «Ведьмин дом» закрепилось за крайней избой в деревне Грязи далеко не случайно. В маленькой деревушке все на виду, и потому редкое появление таинственных посторонних, возникающих из ниоткуда по ночам и также пропадающих в никуда, не могло остаться незамеченным. С последнего такого случая прошло уже добрых 100 лет, старый дом сгорел в 19-м году, а новый построили в стороне от пепелища. Однако память народная оказалась крепка. Причины давно забылись, а ярлык прилип, не отодрать. Новый дом недалеко от старого всем миром возвели на отшибе в 1921-м. Новая власть озаботилась прислать в тогда еще большое село учительницу. Немолодая уже дама Лазоревич с маленькой дочкой и без мужа была не в восторге от назначения. До революции она была преподавателем словесности в престижной гимназии и учила детей преуспевающих купцов и зажиточных горожан. С другой стороны, голод, не тетка, а с едой даже в столице наблюдались нешуточные проблемы. Да и не только с едой. А немытые крестьяне образованную женщину приняли, можно сказать, с распростертыми объятиями, правда, при этом поселили на проклятом месте, но так ведь не своя же, чужая. Да и предрассудки — это все и суеверия. Ведьмы, нечисть, нет ничего такого. Меньше попов надо слушать. Религия, опиум для народа. Людвига с матерью жила, по деревенским меркам, шикарно, У них была городская мебель и всякие штуки вроде старинного зеркала с затейливым узором по массивной раме или аж двух керосиновых ламп с зелеными шелковыми абажурами. Лампы, правда, вскоре перекочевали в школу, где были нужнее, но и остальные предметы радовали. Тем более, что о многих вещах училка могла рассказать весьма занимательные истории. Отец старший Лазоревич, дед Людвиги, держал ломбард. Дела особенно пошли перед и во время революции, и кое-что из семейного фонда старинных ценностей в водовороте гражданской войны удалось сохранить. На память учительница никогда не жаловалась, рассказывать умела с редким талантом. В том числе Людвига несколько раз слышала рассказ и об упомянутом зеркале, правда, в более полном, не публичном варианте. Мать говорила, что оно специально выполнено в таком виде, потому что использовалось в салоне некой княгини в качестве гадательного, а черточки и закорючки орнамента на самом деле некие руны. Сделано же зеркало вовсе даже в Италии действительно для неких оккультных нужд, о чем на окладе есть соответствующее клеймо мастера, а нарочито грубоватый стиль, стилизация под более ранние работы. Известно же, что в свое время стеклянные зеркала были секретом итальянских ремесленников из нескольких семей и стоили столько, что, бывало, на одно такое стекло меняли целые поместья. Лазоревич старшая по молодости была изрядной нигилисткой и во все эти глупости попов не верила и разбиралась в антиквариате посредственно. Собственно, в рассказ отца она тоже не особо верила, но все, что у нее осталось от родителя, только вещи и связанная с ними память. И невдомек ей было, что зеркало действительно было создано для оккультных целей и что равносторонний крест с расширяющимися к концам лучами на клейме означает не просто итальянского мастера, а возраст самой стекляшки на 100 лет больше обозначенного наобум содержателем небольшого столичного ломбарда. Бывают везучие люди, а бывают везучие предметы. По грязям дважды прокатилась линия фронта, но зеркало не только пережило артобстрелы, бомбардировку, но и не уехала в Германию вместе с обозом хозяйственных гансов, прихоти войны. Впрочем, на фоне другого совпадения это казалось обычной бытовой мелочью. Передвинув ведьмин дом крестьяне, сами того не зная, поместили его прямо над рукотворной пространственной аномалией, впрочем, узнать об этом они и не могли. Собственно, запруда никак не проявляла себя снаружи. Даже если прямо в ее границы поместить предназначенный для работы с магической энергией артефакт, для активации системы требовался еще один, ГМ, компонент. По крутой лестнице прошуршали несмелые шаги, ступени еще слишком высоки для почти 6-летнего голубоглазого блондина, но, а руки-то на что? И перила, точнее, их столбики. Правда? Не вовремя попавшийся под руки торчащий острием из расщепа дерева тонкий гвоздь только что проколол нежную кожу на детском пальчике, но юный исследователь лишь досадливо переменил конечность, а пострадавшую засунул в рот. Было бы круто, если бы резко пахнущей ваткой прижать, как в том кабинете врача, где он ничуть не испугался, но чего нет, того нет. Да и интересно же. Двухдневный затяжной дождь еще в первые сутки доходчиво объяснил дачникам, откуда у деревни появилось столь говорящее название, а уж на вторые. Делать было решительно нечего, и родители затеяли разборку вечно закрытого второго этажа, на который малец неоднократно пытался попасть. И вот, наконец, удача. Тем более, тучки все-таки нехотя разошлись, и взрослые переместились во двор собирать из мокрой кучи совсем хлама будущий большой костер. Но то будет вечером, а сейчас, ух, новая локация не подвела, старые покосившиеся шкафы, набитые книгами и пустыми пыльными разнокалиберными банками, представлялось ребенку чем-то вроде таинственного подземелья-лабиринта, полного сокровищ. Из последних сходу удалось отыскать крутейшую медную пуговицу со звездой и огромного паука, в ноготь большого пальца размером, чей дом был разрушен бездушными взрослыми, отчего членистоногое вынуждено было заняться строительством вновь. Паука исследователь трогать не стал, тем более что его внимание привлек тусклый блеск стеклянной поверхности у стены. Зеркало. Большое. Дома такое только в платяном шкафу есть. А шкаф, как и чердак, постоянно закрыт. Какая несправедливость. Маленький Бедов уже и забыл, что успел пораниться, и схватился за раму пострадавшей рукой, вглядываясь в свое отражение. Кровь человека, имеющего нужную способность, активировала артефакт, а месторасположение обеспечило энергией, и изображение за стеклом сменилось, послушной воле юного экзорциста. Часть первая. Учиться, учиться, учиться. Все-таки прикольно быть студентом. Гораздо интереснее, чем школьником, хотя я себе и подпортил контраст, закончив последние два класса экстерном. То еще веселье было, особенно в свете того, что я поставил себе целью получить аттестат за год, а не за два. Охренеть, какое веселое было приключение, честно сказать. Ни раз и ни два успел пожалеть за первые полгода, что вообще в это все ввязался. А потом вдруг понял, справляюсь, справляюсь. Ни с чем не сравнимое чувство самостоятельной крупной победы, первой в моей жизни. Вспоминая себя в начале всей этой эпопеи, скажу честно, я был наивным ребенком. Серьезно, за этот год, как мне теперь казалось, я повзрослел лет на 10, тем более, что было у кого поучиться. Все-таки школа экстернат рассчитана на целеустремленных людей, знающих, что они хотят, взрослых, то есть, вне зависимости от возраста, а уж контингент одноклассников, даже вспоминать не хочу. В итоге, минус красивый торжественный выпускной, минус друзья из предыдущей школы рядом с домом и плюс, я студент первого курса медицинского университета, хотя мне всего 16. Тут я, по идее, должен сказать, жаль только, оценить некому. Но не скажу, есть кому. Собственно, один бы я и не справился. По счастью, я уже забыл, когда в последний раз был по-настоящему один. Февраль, месяц ящериц, раздолбан, прогуливающие в течение семестра лекции, семинары и практикумы, забивающие на учебу и обросшие хвостами за время сессии, теперь срочно пытались отбросить лишние органы, дабы за эти самые хвосты не быть отчисленными нафиг. По счастью, у меня хватило мозгов прислушаться к советам преподавателей и выдержать хорошую посещаемость, благо, чтобы заболеть, мне нужно совсем уже по-дурному переохладиться или напортачить с едой. То ли повезло с организмом, то ли еще один бонус от событий 11-летней давности. В общем, мог спокойно и отстраненно наблюдать за толпой однокашников, очередями выстроившихся к гардеробу, и наслаждаться зрелищем. Два полюса контраста. Парни, слегка заросшие щетиной и с красными глазами в мятых, словно корова пожевала, в халатах, и девушки, соревнующиеся длиной юбок и открытостью блузок, с идеально наложенным макияжем. По понятным причинам меня интересовала именно вторая группа. Вот, например, пристроившаяся с тетрадкой у катки с декоративным кустом и полностью ушедшая в себя красавица, на бедре которой через почти прозрачный материал чулков проступают китайские иероглифы. Я ощутил давным-давно ставшие привычным чувства, словно легчайшее давление, и изящные закорючки разом стали понятны. Изготовлена из вторично переработанного сырья, вслух перевела мне Ми и неуверенно предложила. Может, стоит ей сказать. Не думаю, что она обрадуется. Я послал собеседнице образ ухмылки и наконец поприветствовал. Доброе утро, солнышко. Ага, утро. Сонный зевок. Еще не началось, тогда я умываться, уа-ау, и кофе. Да-да, я слышу голоса в голове, точнее, голос, и, при желании, то, что слышит его обладательница, и могу видеть то, что видит ее глаза, как и она может посмотреть через мои. При необходимости могу даже перехватить контроль над телом, правда, в этом случае мне самому лучше сидеть или стоять. Мозги человека не предназначены для управления сразу двумя парами рук и ног. Я знаю, о чем говорю, пробовал, ощущения незабываемые, сногсшибательные, я бы даже сказал, и синяки набивательные. В обратную сторону наша связь тоже работает, кстати. И нет, Я не сошел с ума, не страдаю галлюцинациями и даже не завел себе управляемую шизофрению под названием тульпа, хотя, как я теперь понимаю, в раннем детстве я считал Мирин кем-то вроде воображаемого друга. Зато, когда добрые родители перед поступлением в первый класс решили объяснить сыночку, что именно не стоит говорить школьному психологу, я дал себе труд наконец осознать, с кем общаюсь. Самое смешное, что про меня папе с мамой никогда не рассказывал, просто потому, что это была моя подруга, а не навязываемые хорошие дети друзей семьи. С соседскими детьми по даче мне общаться без присмотра матери запрещалось, с высоты своего возраста могу сказать, что в известной степени был сам виноват. Излишне живое воображение в сочетании с мнимой свободой действий регулярно заставляли меня творить нечто вроде подкопа под забор детского садика или полного коробка жуков-пожарников, выловленных на прогулке и выпущенных во время тихого часа неосторожной воспитательницей. Причем, поучаствовав в разработке и реализации проекта, к его практическим результатам я обычно не проявлял особого интереса. С территории через реализованный подкоп не сбежал и коробку с жуками великодушно отдал приятелю. Автор очередного приключения обычно быстро находился и следовал очередной же выговор от родительницы. Потому я научился играть сам с собой, ну а потом мы приехали на лето в деревню, и там я нашел старое зеркало. Что тогда произошло, точно не знаю. Помню, как заглядываю в зеркало, и вдруг мое отражение пропадает, сменяясь отражением пятилетней девочки, удивленно смотрящей на меня с той стороны. Будь я повзрослее, испугался бы до дрожи, но тогда я чувствовал невероятное любопытство. Приключение. Я же за этим и забрался на мансарду. Повинуясь наитию, положил ладонь на стекло, и Мира повторила мой жест. И наши руки на секунду встретились, будто никакой преграды не было. Смутно припоминаю, что вроде бы увидел загоревшиеся по периферии зеркальной поверхности то ли символы, то ли узор. Или я потом уже себе это придумал. А потом, я услышал ее. «Привет, я Дима». «Привет, а я Мирий», с запинкой выговорила свое имя собеседница. «Мама зовет меня Ми. Давай дружить. Давай. Ой, здорово. А то мама ушла, и мне скучно, хнык». Ну и так далее. В зеркале уже давно отражался я сам, но Ми словно была рядом со мной. Небольшое усилие, заметно меньшее, чем позволяло моему воображению, например, превратить лавку у дома в серфинговую доску, и я легко мог сказать невидимой, но словно стоящей рядом собеседнице все, что хотел. Помню, мы проболтали, наверное, час, успели придумать совместную игру в пилотов самолета, первого и второго, благополучно взлететь и даже пару раз попасть в аварию, совершив пару аварийных посадок, и только тогда нас почти синхронно позвали есть. Разговор прервался, у меня даже мысли не возникло о том, как это сделать, просто попрощались, и все. И только после еды, утопав в сад под сень старых яблонь, я испытал некоторые сомнения, что вновь удастся пообщаться с такой замечательной подругой. Редко кто понимал меня настолько с полуслова. «Ми», неуверенно позвал я. «Я тут». Тут же вернулся ко мне ответ. «Давай играть». «Давай». Наверное, я очень осчастливил своих родителей тем летом. Количество времени, которое я проводил как бы сам с собой, резко возросло. Да и Мирин стало гораздо меньше теребить маму. Удивительно, но развлечений нам хватало. Особенно интересно было случайно открывать все новые и новые аспекты нашей связи. Однажды мне так захотелось показать Ми звездное небо, которого она ни разу не видела вживую, что я сильно напрягся, пытаясь отослать не слова, а картинку. И внезапно, удалось. Надо сказать, моей подруге пришлось попыхтеть значительно больше, чтобы сделать то же самое, собственно, у нее и не получалось, пока я каким-то образом ей не помог. Тогда я впервые увидел изнутри коттедж семьи Родика, старинный каменный двухэтажный дом, просто забитый огромным количеством самых разнообразных интересных вещей. Книги, картины, старинная мебель, гораздо больше и в лучшем состоянии, чем у нас в деревенском доме, старинные лампы, статуэтки и чучела животных и прочее, прочее, прочее. Преобладали, как ни странно, книги, их Русандра Родика, мать девочки, просто обожала. Правда, чуть ли не половина, с позволения сказать, собрания были дамские романчики, зато на добром десятки языков мира. Мы с Мирин были в восторге. Привычная ей обстановка казалась для меня настоящей сокровищницей, а ей были в новинку виды внешнего мира за пределами небольшой территории вокруг собственного дома. Выйти за границы этой территории, которую родительница подруги называла Халдом, Мира самостоятельно не могла, а мать ее банально никуда не брала, хотя и регулярно отлучалась по делам. Кстати, именно тогда я впервые увидел настоящую магию, если не считать работы зеркала, которые, кстати, так больше ни разу и не включилось. Правда, то, что туманные белесые стены, замыкающиеся куполом где-то высоко над крышей коттеджа, являются чем-то необычным, до меня дошло далеко не сразу. Ну, что сказать, мне было 5,5 лет, какой уж там анализ. Как я и сказал, от родителей информацию о новой подруге я скрыл, хотя, если подумать, как бы они могли запретить мне общаться с тем, кого не видят. К счастью, я сам до такой простой мысли тогда не додумался. Мира не рассказала матери о друге по сходной причине. Девочка видела других людей по телевизору, на фото и картинках, но живое общение, особенно со сверстниками, было строго лимитировано. Над дочкой-блондинкой руке во время приезда редких гостей разве что коршуном не велась, контролируя буквально каждый жест и каждое слово. Впрочем, как позже выяснилось, на это была весьма веская причина, но пока все казалось необоснованным притеснением. Встретились два одиночества, что называется. Кстати, об именах. Как выяснилось некоторое время спустя, разговаривали мы с Мини на русском, и уж тем более не на родном для родики младшей румынском. Однако с простыми словами все и было просто, проблема оказалась только в восприятии имен. С другой стороны, правильно произнесенная на румынском мире аналогично французской версии того же имени Мири и русскому мира. Ну а с уменьшительной формой Ми и вовсе никаких проблем не было. Если подумать, то тут даже меньше различий, чем Иван на русском и Джон на английском, хотя это одно и то же имя. Матери моей подруги на количество синонимов повезло меньше, всего 2 варианта, Русандра и Роксана, дочь упорно величала мамочку руке, та уже привыкла. К слову сказать, мама у Ми была эффектной красавицей с гривой великолепных каштановых волос, правильным красивым лицом, огромными темными глазами, о таких говорят, чарующие омуты, ну и все остальное не подкачало. Фотомодели, которым платят деньги за фотосессии, увидев Роксану, могли бы только удавиться от зависти. Кроме потрясающей внешности, руке еще и не менее потрясающе пластично двигалась. Правда, все это я понял спустя несколько лет, когда настала пора полового созревания, а пока мать подруги была для меня просто красивой тетей. Моя очередь наконец подошла, и я, передав свою куртку, в обмен получил номерок. Все, можно идти на лекцию, надеюсь, аудиторию уже открыли. Хорошо бы, потому что мне еще одну Соню тормошить. Не сказать, что Мира была прямо уж такой совой, но поспать с утра любила. Лекции Ми записывала вместе со мной, точнее, мы делали это по очереди. Очень удобно, иногда я просто не понимаю, как другие люди обходятся без такого вот удаленного помощника у себя в голове. Можно делать одновременно 2 дела, готовиться к семинару и слушать преподавателя, конечно, при условии, что твоему партнеру это тоже интересно. Но первый курс меда, куча общеобразовательных предметов вроде химии и биологии, которые моей подруге очень даже нравились. Мой выбор вуза был далеко не случайен, скорее, это была реализация долговременной стратегии, принятой, в свою очередь, из прямой необходимости. Высшее медико-биологическое образование было самым простым и самым надежным способом получить систематизированные знания в требуемой области и, самое главное, научиться их правильно применять. Так, например, люди с проблемами в голове стараются выучиться на психологов, чтобы понимать, что с собой делать. Нам с МИ понимание принципов работы собственных организмов было также актуально, потому что мы собирались жить долго и счастливо, и, разумеется, вместе, образовать семью, обзавестись, когда придет срок, детьми. Довольно естественное развитие событий, не находите. Даже если забыть, что Мири единственная, кто меня прекрасно понимала, одна ее внешность, постепенно, за вычетом цвета волос, становившаяся копией материнской, того стоила, и характер. Ими меня любит, как и я ее. Да проклятие, зачем объяснять прописные истины? Вот только на пути нашей мечты стояли некоторые объективные обстоятельства. Мы всегда знали, что встретимся. Из Халда можно было выйти в нормальный мир, если знать как. Русандра сама охотно рассказала это в ответ на прямой вопрос, только дочь обучить отказывалась, ссылаясь на возраст. Но я воспринимал это как само собой разумеющееся. Мои родители тоже сильно ограничивали меня в свободе передвижений, пока был маленький, да я и сам не рвался. Постепенно я рос, через год после нашей встречи я пошел в школу, и еще через полгода родители даже отпускали меня туда одного. Было понятно, что подобное будет и с Мирой, надо только подождать. Энда, я был прав, но и ошибся. Просто подождать оказалось недостаточно. Когда после 11-го дня рождения Мирин руке решила наконец серьезно поговорить со своей дочерью, выяснились, ГМ, занимательные подробности. Черт бы их побрал. То, что свою расу Русандра обозначила словом «демоны», меня не напугало, мало ли кто как себя называет. А вот дальше оказалось, что мать и дочь – суккубы. И что за известным ярлыком стоят вполне конкретные проблемы, которые будут у Ми в скором будущем. О, руке была, весьма подробно в рассказе, и очень, очень убедительно. В какой-то момент девочка просто спряталась за меня, мы недавно освоили эту возможность, хоть какой-то эрзац возможности прикоснуться друг к другу, пусть и виртуально. Мои нервы оказались крепче, чему немало поспособствовала всхлипывающая Мирин за моей спиной. Дослушал до конца, даже нашел в себе силы задать пару вопросов и увел тело Ми в ее комнату. И потом несколько часов утешал, в том числе пообещав, что она будет моей женой, без вариантов, и проклятие демонов любви ее не коснется. Даже 11-летнему, мне было понятно, что за словами должны последовать конкретные действия, которые в том числе привели меня и к окончанию школы экстерном, и к выбору будущей специальности. Хотя тут, скорее, был разумный компромисс, мне действительно нравилось то, чем я занимался, и то, что изучал. И быть студентом было офигенно, еще никогда у меня не было столько личной свободы. А вот Мирин еще предстояло самое интересное и самое сложное, выйти за пределы дома, пока, в общество таких же, как и она, нелюдей. Руке пообещала начать практические занятия этой весной. Начало их мы ждали с нетерпением оба. Мир демонов и магов по большей части представлялся нам весьма схематично, не сказать, чтобы Русандра была потрясающей рассказчицей. Впрочем, февраль, месяц короткий, и он уже заканчивался. Демоны, магия, проклятие суккубов, и как все это связано с моим поступлением в мед, наверное, стоит объяснить. Если очень коротко, то все живые организмы для обеспечения своей жизнедеятельности вынуждены постоянно обеспечивать клетки своего тела энергией для работы и строительными материалами для обновления и роста. Все это мы получаем с пищей, часть ее сжигается с выделением энергии прямо внутри клеток, часть разбирается на составные элементы, кирпичики для строительства. Это если не считать растений, которые умеют получать энергию прямо из солнечных лучей и создавать новые кирпичи из воды и воздуха. Так вот, демонам, в отличие от людей, Кроме еды для жизни нужна сила. Сила – это нечто. Некая энергия, наверное. Ну, точно не субстанция. Согласно собранным в поместье Родика книгам на эту тему, отыскать материальный носитель так и не удалось. Я уже говорил, что руке, как 40, стащила домой целую кучу макулатуры, но среди завалов вырвиглазной современной и не очень любовной беллетристики есть настоящие жемчужины. Например, как вам трактат начала 17 века на итальянском, отпечатанный в ватиканской типографии, где некий смиренный брат Франциск велеречиво разглагольствует о допустимости чуда Божия в повседневной человеческой жизни. Не знаю, сколько может стоить такая реликвия, но явно не меньше, чем иной спорткар. А Мирин просто взяла ее с полки почитать перед сном. Не скажу, конечно, что книжных редкостей в халде много, но дом ведь и не только книгами набит. Опять же, если вспомнить историю с зеркалами, остается только гадать, каким артефактом может быть вот этот венский стул с резными ножками или вот эта мраморная статуя, подозрительно похожая на греческую. Увы, но я не искусствовед, и становиться им не собираюсь, есть кое-что гораздо более актуальное. Труд брата Франциска мы с Ми осиливали месяца три. Всего месяца три. Не уверен, что у профессионального переводчика-языковеда получилось бы быстрее. У суккубов действительно потрясающие способности к языкам. По нескольку страниц в день, продравшись через устаревший слог и кое-как поняв часть терминов, а отчасти просто догадавшись, нам удалось составить некое представление о чудотворцах, собственно, демонах, колдунах и святых. Между последними, кстати, можно было смело ставить знак равенства, в смысле не по делам, а по способу совершения сверхъестественных действий. Магии, то есть, собственно, об этом и повествовала большая часть труда, наверняка не предназначенного для широкого ознакомления верующими. Однако почти в прямом смысле между строк удалось найти нужную информацию. Итак, силу знающие люди сравнивают с водой, а стационарное заклинание халда, вроде того, что окружает коттедж миры и руке, с запрудой. Запруда нужна не только, чтобы мудро отделить агнцев от козлищ, но и для обеспечения комфортного существования демонов, которые без этой самой энергии начинают чувствовать себя не слишком хорошо. Грубо говоря, если святой или чародей может использовать силу для создания магической противоестественной манипуляции, то демоническим отродьям нужна постоянная подпитка. Лишение ее ведет к разным эффектам, от банальной потери способности и до болезни и смерти, в зависимости от степени искажения замысла Божия, то есть от вида демона. Ватиканский монах весьма сожалел, что мерзкие богопротивные твари не могут умереть от лишения силовой подпитки все и сразу, но в конкретику, к сожалению, не вдавался. Так что вопрос о возможности жизни суккубы вне халда остался открытым.